И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос неба говорящий: «Се скиния Бога с человеком, и он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их». Откровение 21:1-3. В небе есть таинственное что-то, что к себе лишь привлекает взгляд. Может, небо синь, мне скажет кто-то, или небес лазуревый наряд. Может быть и так, не отрицаю, только знаю точно, что важней не лазурность неба голубая, но родство небес с душой людей. Ведь душа есть жительница неба, Бог вдохнул, и родилась она, потому и при избытке хлеба так тоскует и болит она. В небесах ходит Творец-Создатель, их незримо связывает нить, оттого и хочется общения, а не по течению в мире плыть. Жаль, что человек о том не знает, и не может он себя понять, потому половой или рожками он стремится душу напитать. Предлагает ей он что угодно – деньги, славу, наслаждений ряд, и тоску о небе заглушая, сводит на земное ее взгляд. Мечется душа, как в клетке птица, достигает многого в пути, но земным не может насладиться и покой не в силах обрести. Да, душа есть жительница неба, и пора б нам это всем понять, что, поставив грех и наслаждение, жизнь свою Спасителю отдать. Библия совершенно конкретно говорит о том, что сегодняшний мир и Вселенная являются приходящим. Матфея 24:35. Стихии сгорят в огне, и тогда возникает новый прекрасный мир, который будет совсем в иных измерениях, нам неизвестно. Великолепие этого мира настолько прекрасно, что он сравнивается с золотым городом, украшенным драгоценными камнями, с воротами и жемчуга. Это великолепие писать человеческими словами возможно, лишь догадываясь и предполагая о нем. Как будет там на небесах? Можем ли мы что сказать об этом? Библия приводит нам немало мест, раскрывающих нашу жизнь в небесном блаженстве. Цель этой жизни состоит в том, чтобы мы смотрели на Бога, любили Его и могли Ему служить. Откровение 22:4. Путь к небесам ведет только через Иисуса Христа, который умер за нас на кресте Голгофы. Деяния 4:12. Нашей подготовкой должно стать стремление к Царствию Божьему и Его правде, и только тогда нам приложится все остальное. Матфея 6:33. Награда для нас будет вечное блаженство, мир и радость. 1 Петра 1:9. На небесах нас ждет неприходящее наследство. 1 Петра 1:4. Мы будем прославлять Бога вместе со всеми ангелами. Откровение 4. Мы получим новые, небесные, нетленные, чистые, полные сил тела. 1 Коринфянам 15:35. Мы будем омыты кровью Иисуса Христа, Агнца, который отдал себя в жертву за нас, и будем одеты в белоснежные одежды. Откровение 7:14. Ад, смерть и дьявол больше не будут нас беспокоить, а также мы забудем, что такое болезнь, голод и жажда. Коварные лжецы, неверные, преступники и убийцы, оккультисты и чародеи, идолослужители не смогут попасть на небеса. Они попадут туда лишь, если обратятся к Иисусу Христу и покаются в своих бесчестных поступках. Откровение 21:8. Но участь верующих. Мы будем царями и Божьими священниками. Откровение 5:10. Все мы, люди из разных племен и народов, разных языков и наций, встретимся у Божьего трона. Откровение 7:8. Победители получат различные венцы. Венец жизни за перенесенные искушения. Иакова 1:12. Венец радости для благовестников. 1 Фессалоникийцам 2:9. Венец правды для всех, кто непоколебимо ожидал явления Христа. 2 Тимофею 4:8. Венец верности для всех свидетелей Иисуса Христа, проливших свою кровь. Откровение 2:10. В новом Иерусалиме, небесном городе, все будет настолько совершенным и красивым, что даже невозможно описать человеческими словами. Чистое золото, драгоценные камни, жемчужины, совершенные люди и Бог, который будет светом. Верно сказал известный проповедник пробуждения Чарльз Гадден Спёрджен о небесной славе. Улицы из золота не будут производить на нас сильного впечатления, и звучание ангельских арф не будут сильно радовать нас в сравнении с царем, сидящим на троне. Он является тем, кто будет привлекать к себе наше внимание, все наши мысли, который будет разжигать в нас любовь и которому мы будем приносить все наши святые чувства в наивысшем поклонении. Мы будем видеть Иисуса. Нас небеса влекут неудержимо, лазурной, бесподобной красотой. Туда вознесся Иисус, любимый, совершив свой путь наземный, непростой. На всем пути он некогда собою греховный люд от черной бездны спас, чтоб это небо, нежно-голубое, доступным стало каждому из нас. Теперь он с удовольствием взирает на дело рук божественных святых, поскольку всем открыты двери рая, и сможем в них войти и я, и ты. И, вглядываясь в светлые просторы, сердечным я желанием горю, Спасителя Христа увидеть скоро, и от души Его благодарю за то, что Он сходил на землю нашу и умер, и воскрес для вечной жизни, что нам теперь зловещий ад не страшен, ведь сам Христос нас ждет святой отчизни. Хвала Иисусу за надежду эту, что есть у нас на небе дом родной, хвала за освященный Божьим светом, туда ведущий узкий путь земной. Аминь. Христу Иисусу песнь поют уста, как сладостно хвалить Иисуса бедным. Мы будем петь, когда Спасенному Иисусом человеку.